желая обратить в мусульманство всех славян, халиф тут же и прислал ему эти деньги, и еще караван дорогих подарков привез ему тогда посол халифа, многоученый Ахмед ибн Фадлан. Но крепость так и не была выстроена. А куда делись халифские деньги, неведомо. И вообще перед царем своим у славян мало почтения. Когда он приезжает по базару, они только снимают шапки и кладут эти шапки себе под мышку. Вот и все их почтение перед их царем, которому они платят с одного дому одну шкуру соболя в каждом году. Их пища — проса и мясо, пшеница и ячмень. Из ячменя они делают похлебку, которую хлебают девушки и отроки. А иногда они варят ячмень с мясом, причем мужи-господа едят мясо, а девушки — ячмень. Летом их мужчины и женщины спускаются к реке и моются вместе голые, не закрываясь друг от друга, но и не совершая прелюбодеяния никаким образом. А если кто из них совершит прелюбодеяние, то его рассекают топором от затылка до бедер и каждый кусок вешают на дерево. И вора они убивают так же, как прелюбодея. А если они видят среди себя человека, обладающего подвижностью и знанием, они говорят: «Этот более всего достоин служить нашему Господу». И они кладут ему на шею веревку и вешают его на дерево, и он висит так до тех пор, пока не распадется на куски. И так они поступают с каждым человеком, посвященным знанием вещей. Нет, и славяне, которые платят ему дань, не интересовали Иосифа и не беспокоили его мысли. И печенеги не интересовали его, и косоги, и гузы, и аланы, и иуры, и еще 20 сопредельных и подчиненных его власти народов тоже не беспокоили мысли Иосифа, потому что платили ему дань, а дочери и старей были женами его. Но там, к северо-западу от косогов, булгар и печенегов, был народ, который уже много десятков лет не платил дани хазарским царям, постоянно беспокоил Иосифа своими дикими набегами и волновал его мысли и кровь. Имя этому народу — русы. Они народ многочисленный, их земля сырая, и до недавнего времени все они были идолопоклонники и язычники. И нет красивее, чем они, язычников во всех сопредельных землях и странах. Когда их ладьи, полные соболей и куниц, меда, набиза, орехов, красивых девушек для продажи и синих рабов из северных земель пристают к своему русскому причалу и итальянских рынков, то из этих ладей выходят купцы высокого роста, прекрасные лицом и белым телом. Каждый из них держит в руках хлеб, мясо, лук, молоко и набиз. И все это они несут к длинному, воткнутому в землю бревну, у которого имеется лицо, похожее на лицо человека, а вокруг всего большого бревна стоят его маленькие изображения, а позади этих изображений просто длинные бревна, воткнутые в землю. И подходит каждый рус к большому изображению и поклоняется ему. Потом говорит: «О мой Господь, я приехал из отдаленной страны, и со мной девушек столько-то и столько-то голов, и соболей столько-то и столько-то шкур. И пришел я к тебе с этим даром». И тут он кладет все, что принес, перед этим бревном и просит: «Итак, я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца, имеющего многочисленные динары и дирхемы, чтобы он покупал у меня в соответствии с тем, что я пожелаю, и не прикословил бы мне ни в чем, что я говорю». После этого рус отправляется на базар, выставляет свои товары, а себе ставит шатер и лавку в ней, и сидит там со своими девушками-красавицами для купцов, и в ожидании этих купцов сам сочетается со своими девушками. И до того хороши эти девушки, и так сильны их фарджи, что ничто, даже приход купца, не может оторвать мужчину от русской красавицы, пока сама по себе не иссякнет в ней сила, и не удовлетворит он свои потребности. А если продажа товаров будет трудна для руса, и пребывание его затянется, то он снова придет со вторым и третьим подарком к идолам своим и поднесет подарки каждому маленькому изображению и попросит их о ходатайстве и скажет: «Это жены нашего Господа, и дочери его, и сыновья его». И так он не перестает обращаться с просьбой то к одному изображению, то к другому, и просить их, и униженно кланяться. А если продажа пойдет для него легко, то он берет некоторое число овец или рогатого скота, убивает их, раздает часть мяса, оставшиеся несет и оставляет между тем большим бревном и стоящими вокруг него малыми бревнами. Но все реже и реже приходят русы в Итиль со своими товарами и девушками, а все чаще с медом, потому что обычай русов оставлять свое имущество в наследство дочери. Если рождается у руса сын, отец вручает ребенку меч, заявляя: «Это твое наследство. Отец приобрел мечом свое достояние, так и ты должен поступать. Потому нет у русов недвижимого имущества, деревень, пахотных полей и ремесел, кроме выделки мечей, а главное их занятие – меховая торговля и грабежи соседей славян. Вероломство среди русов – обычное дело, потому даже за нуждой они ходят в сопровождении друзей. Но когда они выступают на войну или идут в набег, то прекращают междоусобицы, и все действуют единодушно, пока не победят врага. Они мужественны и смелы, а походы совершают не на лошадях, а на кораблях. Они носят меховые шапки со спущенными по затылку хвостами и шаровары, на которые идет до сотни зар материала. А женщины их верны своим мужчинам до того, что если мужчина умирает, то его женщина раздает себя его родственникам и друзьям, а потом с песней идет в огонь и сжигает себя вместе со своим умершим мужчиной. Да, все было ясно и просто Иосифу в его молодые годы в отношениях с этими русами. Когда русские князья набегами врывались в его земли, чтобы сжечь, грабить, насильничать и пленять его подданных славян, булгар и печенегов, он воевал с ними, опустошал их города, брал с них большую дань, а молодых русов, мужчин, женщин и детей уводил в плен и по дорогой цене продавал в рабство в Армению, Иран, Персию и даже в Константинополь. Потому что только язык меча понимает держащий меч, и только сила управляет мужчинами-язычниками, как трепет управляет женщинами, а мудрость управляет миром.